Глава 4. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны. 1748 год. Распоряжение относительно войны. Финансовые меры. Новый характер консульства в Персии. Страшные пожары. Состояние полиции. Разбои. Сельское народонаселение. Коллегии. Иностранные коллегии. Отношения между ее членами. Падение Листока. Сношение с Англией, Австрией, Саксонией, Польшей, Швецией, Францией. Отъезд императрицы в Москву. Россия приняла участие в войне. Войска ее двинулись на помощь морским державам. При этом имелась целью прекратить Европейскую войну, но считалось возможным и обратное действие, что война вспыхнет с новою силою, что нужно будет переведываться с опасным соседом, прусским королем. Нужно было приготовиться, и в тот же день, когда подписан был указ военной коллегии об отправлении 30-тысячного корпуса на помощь морским державам, 4 декабря 1747 года поднесен был императрице до подписания указ Сенату по поводу записки, составленной со слов генерала Апраксина, в которой указывалось на затруднение и медленность со стороны Сената во время последней шведской войны. В указе говорилось, чтобы впредь в Сенате по представлениям военной адмиралтейской коллегии давались немедленно резолюции, не отлагая изо дня в день, как некоторым образом до ныне происходило. Чтобы Сенат в таких делах не делал никаких затруднений и излишних запросов, и кроме того, что от этих двух коллегий будет представлено, более ни в какие до них касающиеся дела не вступался. Елисавета, читая указ, велела зачеркнуть слова «как то некоторым образом до ныне происходило» и написать «именно, чтобы впредь не так поступали, как в минувшую шведскую войну происходило». И что Сенату всегда надлежит об отечестве своем ревностное попечение иметь, и о таких делах, в чем государственная нужда есть, с верным родением поступать, дабы никакого упущения и вреда не произошло. Затруднения оказались и не по вине Сената. Назначен был рекрутский набор со 121 души. По последней ревизии оказалось 6 580 715 душ, подлежащих рекрутской повинности, и за исключением 433 325 содержащих ландмилицию однодворцев, 6 147 390 душ, с которого числа надлежало взять рекрут 50 804 человека. Но по присланным в комиссариат ведомостям из губернских и воеводских канцелярий выходило другое число жителей, обязанных рекрутскую повинностью, именно 6 122 185 душ. В Шацкой провинции, например, от ревизора было показано 121 359 человек, а от провинциальной канцелярии 182 041 человек. После неоднократных требований камер коллегия прислала ведомости о приходе и расходе 1742 года, спрашивая ведомости других городов, в такой ли же точно форме приказано будет оканчивать. В Сенате рассмотрели эту ведомость, сравнили с присланную в 1743 году о сборе и расходе того же 1742 года и нашли значительное несходство. А как оно явилось, неизвестно. Первое. В прежних ведомостях показано остаточных от 1741 года, кроме Оздейских губерний, 832 700 рублей, червонных 12, ефимков счетом 3683, весом 3 пуда 39 фунтов, 4 золотника и 3 четверти, песцов 6, а по вновь присланным ведомостям того же остатка написано 620 606 рублей, червонных 11, ефимков весом 14 пудов 23 фунта 45 золотников, да счетом 23, разница 212 093 рубля, червонных 1, а ефимков больше 10 пудов 24 фунтов 41 золотника. Второе. Окладным сбором написан оклад 2 217 075 рублей, а по новой ведомости 2 263 877 рублей. Разница 46 802 рубля. Третье. Окладных написано в сборе 1 864 483 рубля, а по новой ведомости 1 874 542 рубля. В приходе, следовательно, показано больше 10 059 рублей. Четвертое. По прежней ведомости написано неокладных в приходе 1 242 601 рубль. Ефимков 82 пуда 27 фунтов 88¾ золотника, а по новой ведомости 1 302 408 рублей. Ефимков 89 пудов 34 фунта 69 золотников, до счетом 2 Ефимка. В приходе показано больше 59 807 рублей, весом больше на 7 пудов 6 фунтов 76¼ золотника, до счетом 2 Ефимка. Пятый. В первой ведомости показано в расходе 2 430 343 рубля, а в новой написано 3 252 601 рубль. Ефимков 99 пудов 16 фунтов 70 золотников, червонных 11. Следовательно, в расходе показано больше на 822 258 рублей, кроме того, ефимки и червонцы. Шестое. В прежней ведомости показано в остатке от 742 на 743 год 1 509 441 рубль, червонных 12, ефимков 6 пудов 29 фунтов 92¾ золотника, до 6 песцов, а по новой 545 137 рублей, ефимков 2 пуда 27 фунтов 94 золотника, до счетом 25. Кроме того, один сбор в 2 месяца разнесен. Сборы, идущие в другие места, написаны вместе с доходами камер коллегии, например, доходы синодального ведомства, также с государственных крестьян 4-гривенные и с купечества подушные, которые отсылаются в комиссариат. В доход прибавили субсидии от морских держав. Насчет их было сделано распоряжение. Так как отправленные в службу морских держав войска будут содержаться на их иждивении и жалование будет выдаваться из субсидий, то деньги, которые будут оставаться в воинской казне вследствие отсутствия этих расходов, также деньги, которые останутся от субсидий, отдать в коллегию иностранных дел для сбережения их налицо, чтобы в готовности были к нужному случаю, если понадобится войско умножить и на другие нужнейшие воинские расходы употребить.